Известно, при каких обстоятельствах граф Эленбург в феврале 1881 года подал в отставку и в августе того же года был назначен обер-президентом в Касселе. Заявление Бисмарка, зачитанное в Палате господ тайным советником Раммелем, которое, по мнению Эленбурга, являлось оскорблением по отношению к нему. Примечание немецкого издательства. С его именем связана следующая переписка между мною и его величеством. Предмет моего доклада от 17 декабря 1881 года, упомянутого в письме, я не смог установить. Берлин, 18 декабря 1881 года. Должен рассказать вам странный сон, который я видел в эту ночь так же ясно, как сейчас опишу вам. После нынешних каникул Рейхстаг впервые собрался. Во время прений вошел граф Эленбург. Прения тотчас же умолкли. После длительной паузы председатель вновь предоставил слово последнему оратору. Молчание. Председатель закрывает заседание. Тут поднимается шум и крик. Пусть никого из членов Рейхстага не награждают орденом во время сессии. Имя монарха на сессии не должно быть названо. Заседание в другой день. Эленбург появляется, и его встречают таким шиканьем и шумом. Тут я проснулся в нервном возбуждении, от которого долго не мог прийти в себя, и два часа не мог заснуть. Все это происходило в моем присутствии в Рейхстаге так ясно, как я здесь описываю. Я хочу надеяться, что сон этот не исполнится, но все же это странно, так как это приснилось мне после шестичасового спокойного сна, то не могло быть следствием нашего разговора. Наконец, я должен был рассказать вам об этом курьезе. Ваш Вильгельм. Берлин, 18 декабря 1881 года. Вашему Величеству приношу почтительнейшую благодарность за милостивое письмо. Я все же думаю, что сон ваш, если и не прямой результат моего доклада, сделанного накануне, то, во всяком случае, совокупностью впечатлений последних дней, устных сообщений, путкамеры, газетных статей и моего доклада. Картина бодрствования всплывает в зеркале сна не тотчас же, а лишь тогда, когда сознание наше, убаюканное сном и покоем, замолкает. Сообщение Вашего Величества поощряет меня рассказать о сне, который я видел весной 1863 года, в самые трудные дни конфликта, когда человеческий глаз не видел никакого выхода. Мне снилось, и я тотчас же утром рассказал этот сон жене и другим свидетелям, что я еду верхом по узкой альпийской тропе, направо пропасть, налево скалы. Тропа стала еще более узкой, конь отказывается идти дальше, а повернуться или сойти с коня невозможно из-за недостатка места. Здесь я ударил хлыстом, находящимся в левой руке, по отвесной скале, и воззвал к Богу. Хлыст стал удлиняться до бесконечности, горная стена рухнула, словно кулисы, и открыла широкую дорогу с видами на холмы и леса, как в Богемии, прусские войска при знаменах. Еще во сне меня занимала мысль о том, как бы поскорее доложить обо всем Вашему Величеству. Этот сон потом исполнился, я проснулся после него радостный и укрепленный.